217. Друг мой, преодолевающему венок победителя. Жизнь заключается в непрерывном процессе преодоления старого, новым и внешнего внутренним. Там, где процесс прекращается, наступает застой. Полюбите борение преодолевающее. Склониться перед внешним значит признать свою несостоятельность и негодность. Даже перед условиями совершенно непреодолимыми. В данный момент следует помнить, что условия внешние временны, дух вечен, и в конечном итоге победителем будет все-таки дух, если он в решении своем не отступит. Ведь в конечном итоге всякая победа сводится к преодолению чего-то внутри. Лишь эта победа в себе и над собою остается навсегда с человеком. Внешние же обстоятельства уходят из жизни со сменой дней и ночей. Центр бытия извне следует перенести вовнутрь, перенеся бытие в мысль. Конечно, творение рук человеческих остается на земле, как, например, пирамиды, но дух создателя их все же вынужден от них оторваться и о них позабыть со сменой оболочек. Потому и даются с каждым воплощением тела новые, чтобы память не приковывала сознание изжитыми в прошлом условиями жизни. Подробности ушедшего свитка могут развернуться для продвижения духа, но обычно только тогда, когда уже нет опасности поглощения сознания силой их магнитного притяжения. Оживлять прошедшую фильму жизни и прошлых воплощений не всегда безопасно. В прошлых токах можно увязнуть. Вот почему дается человеку спасительное забвение. Что было бы, если бы даже события настоящей жизни все время так же напряженно звучали для сознания, как они звучат в моменты текущего дня? Сознание не выдержало бы напряжения, если бы пробежать в озаренной памяти бесконечную ленту прошедших событий. Можно было бы воочию убедиться, что проходит все, и все протекает мимо, но дух пребывает вовеки, как вечный рекордер мимо несущейся жизни. Вечность в себе и приходимость внешних явлений нужно ощутить сердцем и сердцем понять. Не мысли, не представления, не рассуждения, но именно ощущение вечного бытия своего утверждает осознание бессмертия духа. И тогда придет понимание, что легко и просто можно устоять всегда и во всем, ибо все внешнее уйдет, оставив человека нерушимым. Потому можно спокойно встретить очередные волны жизни, и это тоже мимо пройдет. В итоге нужен опыт и знание. Если бы только осознать эту временную сущность внешних явлений, отношение к жизни могло бы измениться в корне. Следует помнить, что неизменен и вечен лишь молчаливый свидетель внутри, и что внешним в отношении к нему будут не только события жизни земной, но и все мысли, чувства, эмоции, переживания во всех трех оболочках, во всех мирах. Поток жизни сложнее, чем кажется, и уходит в глубины невидимых миров. Но безмолвный рекордер стоит над всеми, как свидетель приходящего в вечном. Вечное в себе осознаем и, осознав, утвердим.